Последние два дня Марк не мог нормально выспаться. Его мучили сны. Он слышал мелодию с детства и видел мутные образы женщины, которая играла на пианино. И снова эти слова от нее. «Вершина, ты должен быть там, ты должен». Он видел пистолет, который разворачивался к нему, и, остановившись на какое-то мгновение, производил выстрел, потом взрыв и огонь. Эти смутные видения, которые посещали его во снах, заставляли его просыпаться в холодном поту. Был день и солнце. Своими яркими лучами оно врывалось в окно, ослепляя. Марк приоделся и, налив себе стакан холодной воды, подошел к окну. На улице стояла жара. Кто-то постучал в дверь. Киллер взял со стола пистолет и направился к двери. Снова стук и голос по ту сторону. «Марк, это я, Томми». Потом, спустя секунду, «А ты дома?» Марк убрал пистолет и неохотно ответил «Да». «Впустишь?» «Да, заходи». Томми зашел и начал любопытно осматривать квартиру. Он сразу заметил гантели на полу, а потом и другое снаряжение для тренировок в одну из комнат, а также висящую боксерскую грушу красного цвета. Он ударил кулаком по ней, и от этого ему стало больно. «Как ты бьешь по ней? Что там внутри?» «Песок. А, по-моему, кусок железа», — сказал Томми, держась за кулачок. Зайдя в другую комнату, мальчик увидел карту Чикаго, висящую на стене, а также большой телевизор и диван. «Вау! Какой большой телек!» — воскликнул он. «Вот бы поиграть в Сегу!» «Во что?» — повернув голову и посмотрев на Томми, спросил Марк. «Ты не знаешь, что такое Сега? Сега Генезис! Это же крутая приставка! Через нее можно играть в игры «Улица Ярости», «Нулевой допуск», «Зона комиксов», «Вектормен», «Разрушитель». «А во что ты больше всего любишь играть?» — полюбопытствовал Марк. «Mortal Kombat Ultimatum и еще в Дюну». «Значит, дома ты играешь во все это?» «Нет, у Билли играю. У меня нет этой крутой штуки», — грустно вздохнул мальчик. Из-под вещей он заприметил клинок ножа, кромки которого блестели как зеркало. Но сделал вид, что не заметил. «Где Билли?» — спросил Марк. «Он с баскетбола должен вернуться», — сказал Томми, будто подыскивая слова. Спустя некоторое время Марк и Томми спустились на улицу. Марк был одет в черные брюки и белую рубашку с закатанными рукавами, а две верхние пуговицы были расстегнуты. Томми же был в темно-серых шортах и белой футболке. Они направились в гараж, но Томми решил встретить Билли, вид у которого был грустный. Билли решил поздороваться с Марком и зайти к нему в гараж. По пути они о чем-то разговаривали. «Мистер Марк!» «Здравствуй, Билли!» — крепко пожав руку, сказал Марк. «Билли, я выучил твой номер. Теперь я его знаю наизусть», — хвастался Томми. «Молодец! А то постоянно теряешь листок с номером», — сказал Билли. Вид у Билли был грустный. Он был не похож на себя. Поздоровавшись, узнав, как дела, и постояв немного, он ушел. «Что с ним?» — спросил у Томми Марк, который проверял давление в шинах. «У него нет машины. Убили ведь только мама, и она не может ему купить машину. Теперь он переживает и сам не знает, чему радовался, когда получил эти права». Марк поднялся и задумчиво посмотрел на Томми, который также смотрел за уходящим Билли. «Не хочешь прокатиться?» — спросил Марк. «Я? Да, конечно, хочу!» — оживился Томми. Они сели в машину, и Марк завел двигатель. Звуки рокота проникли в салон. Облако дыма вылетело из трубы. Они выехали из гаража и проехали до начала дороги. Томми сел на переднее кресло, и Марк пристегнул его. Гелик разогнался, и эффектно остановился возле Билли. Тот сначала будто потерял дар речи, а потом сказал «Вау!» «Садись», — сказал Марк, надевая свои черные очки. Радости мальчишек не было предела. Они кричали и смеялись. Особенно их восхищал этот божественный звук выхлопа. Киллер устроил шашки по городу. Заехав в пустой тоннель, он дал жару машине. Гелендваген разгонялся, словно ракета. Сердца сидящих стали биться намного чаще. Билли с круглыми глазами и раскрытым ртом никак не мог понять, как этот квадратный шкаф с прямым лобовым стеклом вообще мог так ехать. Это было для него загадкой. Гелик заехал на парковку рядом с территорией авторынка с большой вывеской с надписью «Dream Car». На стоянке стояло несколько сотен ранее бывших в использовании машин. «Надо же, как много машин!» — восхитился Томми. «О, Марк, ты хочешь вторую машину?» — спросил Билли. «Почти», — ответил Марк. Все втроем вышли и направились на стоянку. Там стояли целые, битые, брошенные или конфискованные машины. Марок было великое множество. Американские, японские, немецкие, корейские. Старые и свежие. Можно было залезть в любую и посмотреть салон, завести двигатель, открыть капот и багажник. «Форд Тандерберд! Какой классный!» — сказал Билли, засмотревшись на красный спорткупе. «Смотри, Марк, большой домик на колесах!» — показал Томми на «Шевроле Шеви Ван». «Понтиак Бонни Вайл! Ну ничего так!» — открыв дверь машины, сказал Билли. «Такой значок — это баран?» — спрашивал Томми, уставившись на эмблему доджа. «Да, голова Архара», — ответил Марк. Среди всего многообразия машин Марк обнаружил то, ради чего он и приехал сюда. Вдалеке, будто бы отдаленно ото всех, стоял черный красавец. Mercedes-Benz в кузове W124. Марк медленно шел, со стороны наблюдая за красивым кузовом, и приближался все ближе и ближе. Классический бизнес-класс, воплощение стиля. Он лучший в своем роде, подумал Марк. Капот украшал фирменный хромированный значок Мерседеса. Блестела трехлучевая звезда. Длинный капот, идеальные линии геометрия. Массивная хромированная решетка радиатора. Головная оптика была видоизмененной. Противотуманные фары перенесены в передний бампер. Расширенные колесные арки придавали дополнительную брутальность. Но и не только это. На машине стояла разноширокая резина с красивыми литыми дисками. Это была спортивная версия. Сзади красовалась надпись «Е500». Это означало, что под капотом находился мотор с объемом 5 литров, который развивал 320 лошадиных сил. Киллер открыл дверь и сел в машину. Перед ним предстал строгий салон. Приборная панель была практически идентична панели Гелендвагена. Тахометр, спидометр, уровень топлива в баке, давление масла, температура двигателя и фирменные мерседесовские часы. Темный интерьер был великолепен. В дверной и торпедной части присутствовало натуральное дерево. Стояли очень удобные кожаные сиденья с электрорегулировками. Можно было управлять даже положениями подголовников. Здесь стояло 4 электростеклоподъемника, электрозеркала, обогрев сидений. Передняя торпеда была заполнена кнопками. Марк открыл складной подлокотник. В нем было довольно много места. Он глянул на потолок. В нем был установлен люк. Марк завел машину, только что проснувшийся мотор начал приятно и довольно урчать. Киллер нажал на красную кнопку. Он включил и отключил аварийку. Затем также проверил фары и прочистил лобовое стекло от пыли монодворником. «Интересное решение», — подумал Марк. Открыв капот, он вышел посмотреть на сердце автомобиля. Там таился большой восьмицилиндровый мотор. «Мощь», — сказал вслух Марк, к которому только что присоединились Томми и Билли. «Вау, Марк, какой он красивый! Обалдеть!» — говорил восхищенно Билли. «У тебя права с собой?» — спросил у него Марк. Билли замешкался, он будто бы не понял вопроса, а потом неуверенно ответил «Да». Киллер направился к менеджеру. Это был худощавый парень в очках с какими-то бумажками в руках. «Сэр, вам помочь? Подобрали машину?» «Да, мне нужен тот черный Мерседес», — сказал Марк, взглядом указав настоящую черную Е500. «О да, она прекрасна. Эту красоту можно получить за 25 тысяч долларов. Вы точно не пожалеете о покупке. Вам понравится. И еще...» 20 тысяч», — грубо перебил его Марк. «Простите?» — недоуменно спросил менеджер. «Где твой босс?» — спросил уже грозно Марк. «Он в конторе, но, сэр, я не понимаю, о чем вы...» «Иди и спроси у него, в порядке ли его дела с Дораном Вайнштейном», — сказал Марк и пошел в сторону Мерседеса. Менеджер явно не представлял, что это могло значить, и решил подойти к своему боссу. «Мистер Дэвис, там парень какой-то. Он хочет купить Мерседес Е-класса». «Так продай, черт тебя дери», не поворачивая головы от внимательно рассматриваемого журнала, высказал ему пузатый босс в возрасте 55 лет. Он был в синих джинсах с подтяжками и белой рубашке с галстуком. Седина покрыла практически всю его голову. «Но он хочет скидку целых 5000», — развел руками менеджер. «Какого?» — захлопнув журнал, недовольно спросил босс. «Да». И он упомянул какого-то Дорана Вайнштейна и попросил узнать, в порядке ли ваши дела. «Виновато», — говорил менеджер. «Черт!» — отбросив журнал на стол, босс подошел к окну и пытался рассмотреть этого наглого человека. «Вот дерьмо! Ты хоть представляешь, кто это с тобой разговаривал?» «Нет». «Проклятье! Ладно, я схожу к нему». Быстрой походкой босс подошел к Марку. Вид у него был довольно взволнованный. «Здравствуйте, сэр. Да, у нас сегодня хорошая скидка на этот автомобиль. Забирайте на ваших условиях и прошу простить за столь неграмотного сотрудника», — сказал с улыбкой на лице босс. Глядя в глаза киллеру, ему стало не по себе. Он знал и отчетливо понимал, кого тот упомянул. Доран Вайнштейн был счетоводом клана «Черный орел», и боссу явно не хотелось визита бандитов к нему. Он также знал, кто стоит перед ним. Иметь проблем с такими людьми он тоже явно не намеревался. Марк вытащил из кармана две пачки абсолютно новых 100-долларовых купюр и отдал их Дэвису. «Благодарю вас, сэр», — спешно сказал Дэвис. Киллер лишь одобрительно кивнул головой. За этой сценой внимательно следили Томми и Билли. Сегодня у них был удивительный день. В это время на телефон Марка пришло СМС-сообщение. Отвлекшись на него пару секунд, он продолжил. «Оформи на этого парня», — распорядился Марк. «Да, конечно, без проблем», — отозвался Дэвис. Билли был в шоке. Он понимал, что эта машина будет оформлена на него, и что теперь это его первая машина. Он не знал, как благодарить. От счастья его сердце еще сильнее забилось. Томми тихо шепнул Билли. «Кажется, теперь ты можешь ездить на крутой тачке». Когда все документы были готовы, киллер забрал ключи и сел в машину. «Поехали, устроим тест-драйв», — сказал Марк. Мальчишки сели, и «Мерседес» с визгом от шин выехал на городскую трассу. Динамика этой машины была изумительна. Она ехала и дерзко проскакивала среди машин. Звериный рык проникал в салон, а снаружи его было слышно еще громче и эффектнее. Марку было непривычно ездить на ней после высокого внедорожника. Все другие машины впереди были под прицелом. Мальчишки получали удовольствие от скорости и динамики. Томми в этот раз сидел сзади, а Билли спереди. Накатавшись вдоволь, они вернулись на парковку и встали рядом с геликом. Марк, будто изучая взглядом центральную консоль и проводя глазами от автоматической ручки переключения передач к лобовому стеклу, через который предстал вид на кучу стоявших машин, сказал: «Лучше или ничего?» «Точно», — сказал Томми. «Билли, ты справишься с ней?» — спросил Марк. «Должен», — уверенно сказал он. «Тогда поехали домой. Я поеду впереди, а ты за мной. Поставь ее рядом с моим гаражом, и ты можешь ее брать и кататься. Я знаю, мама будет спрашивать, откуда она у тебя. Скажи, я дал тебе ее поездить. Это на некоторое время. А потом скажешь, что я подарил». Я даже не знаю, что и сказать». «Не парься. Если спросит, кто я такой, ответь, что бизнесмен». «Хорошо. Мне иногда нужна будет тачка на замену, поэтому этот альтернативный вариант моей машине может пригодиться. Но машина-то теперь все равно твоя». «Понял», — согласился Билли. «Вот это вау!» — прошептал Томми. «Поехали», — сказал Марк. По дорогам Чикаго ехали два черных «Мерседеса», как две легенды. Марк видел в зеркале заднего вида едущим за ним Е-500. Он считал, что правильно поступил. У него есть возможность помочь, и он помог. Где-то внутри у него просыпалось нечто другое, что могло бы изменить его в лучшую сторону. Томми и Билли — самые простые ребята. Один из них был маленьким сиротой. И Марк тоже хотел его обрадовать. Сопроводив до дома 124 «Мерседес» и попрощавшись, киллер направился в другую сторону города. Он приехал в Линкольн-парк. Уже потихоньку вечерело, и это был прекрасный момент для прогулки в такой замечательной зоне отдыха. Кто-то совершал пробежку, кто-то пешую прогулку, а кто-то катался на велосипеде. Марк наблюдал, как люди спокойно ходили по газонам, лежали на траве, некоторые сидели прямо на асфальте. Они устраивали перекусы на ступеньках и просто наслаждались солнцем и воздухом везде, где им вздумается. Он приближался к скамейке, на которой сидел Викторио, закинув ногу на ногу, и сел рядом. «Шикарный денек, Марк», — сказал он. Черные очки скрывали его глаза. Его побитое лицо еще не восстановилось. «Это точно», — спокойно ответил Марк. «Знаешь, когда я смотрю на этих людей, я начинаю понимать, чего мне действительно не хватает. Обычного мирского счастья». «Ты так думаешь?» — спросил Марк, взглянув на него. «Я знаю», — ответил он. «Это жить по-другому, без этой постоянной опасности, когда не знаешь, что будет завтра, кого убьют, а кто останется. Неправильно все это. Ты знаешь, ходит множество разговоров о тебе, о человеке, убивающем любого по приказу, о машине, вид которой указывает на сильного хозяина, сидящего в ней. Универсальная боевая машина со своим боевым хозяином. Адская смесь». «Мы отличные напарники», — ответил Марк. В молчании они наблюдали за окружающим миром. Жизнь текла своим чередом. Дневная красота постепенно переходила в вечернюю, и в парке включились лампы. «Марк, говорят, ФБР взялся за клан. Я думаю, тебе надо на некоторое время залечь на дно. Я думала об этом. Мне как раз необходимо затишье», — сказал Марк, который сидел со сложенными руками. «Я благодарю тебя за то, что ты спас меня в тот день. Я хочу тебе сказать это искренне. Мало кто решился бы зайти в этот ад. Насчет оплаты не беспокойся, все уже организовано. Я сделал то, что должен был. И никто бы, кроме тебя, не смог». «Ладно, полагаю, долго тут лучше не светиться», — сказал Викторио. Марк встал и уже было собирался уходить, но его остановил Викторио со словами. «Погоди, это тебе, думаю, понравится». Викторио протянул диск, на обложке которого было написано «Кото». По пути домой киллер увидел магазин со светящейся вывеской «Видеомир» и решил заехать туда. Магазин был битком набит игровыми приставками, картриджами и телевизорами. Игр было великое множество различных жанров. Марк подошел к витрине и спросил молодого парня-продавца. «Какие игры в топе?» «О, сэр! Тут, конечно, на любителя, но больше всего популярны эти». Он указал на целый ряд аккуратно сложенных картриджей с названиями «Street of Rage», «Zero Tolerance», «Mortal Kombat», «Vector Man», «Dune». «И еще эти», — показывал продавец. «Беру это все и приставку». Когда Марк вернулся домой, на улице было уже совсем темно. Рядом с его гаражом стоял купленный им Mercedes E500. Нащупав в кармане второй ключ, Марк открыл водительскую дверь и положил на сиденье большой подарочный пакет с запиской, на котором было написано «Для Томми».